так хуёво, аж дрочи. С грустью по лесу идёт, песни разные поёт. А я поддалась, я поддалась, отдалась кому-нибудь. А я поддалась, я поддалась, отдалась кому-нибудь. Разов так 70 и 105, но лучше 225. Разов так 70 и 105, но лучше 225. Ага, здравствуйте, члены вот такой вышины. Вот зашла за поворот. Говорит: ебать мой рот, что за странная хуйня? Мухи вьются коль меня. От пизды, наверное, пахнет. Бабушка нюхнет и ахнет. Скажет: что же ты, кобыла, столько дней пизду не мыла? Дай-ка, думает, пойду в речке вымою пизду. Вот подмылась, поссала, рыба сразу вся всплыла. Раки тоже отравились, с этим светом распростились. Благо нету рыбнадзора, а то б не миновать позора, если бы увидел кто. И схватив свое шматье, убежала мигом прочь в темную, как жопа, ночь. Час другой она идет. Вдруг навстречу серый волк, весь голодный, возбужденный. Этот в ебле знает толк. Увидев Шапочкину грудь, он сразу захотел ей вдуть и начал лихо приставать, мотнёй трясти, елдой махать и даже резво ей в пизду припрыгнув, свистнул на ходу. Здравствуй, Шапка! Добрый день! Гутен морген, дряхлый пень! Нихуя ты наезжаешь, аль волков не уважаешь! Ладно, вот что я скажу! Можно в сраку засажу? Слушай, ёбаный козёл, ты бы нахуй не пошёл? В сраку тебе бабка даст, злоебучий пидораст. Мне же нужно не туда, больно чешется манда. Ну так что же, загинайся, да пониже нагибайся. Так заеду, если хочешь, головы не поворотишь. Но сначала меня возбуди. Ты нежностей разных мне наговори. Скажи, что ты любишь ужасно меня, что самая первая я у тебя. Шапка, ты бредишь! Ах так? Ну тогда не дам, серый волк, я тебе ни хрена. Ну ладно, гораст. Все, что хочешь, скажу. Сейчас нежностей у всяких, любых расскажу. Слухай.